Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носах, глаза прижмурил и заговорил. «Какое дело еще вы мне хотели сообщить?» «Да что ж дело? Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо». Филипп Филиппович несколько передернуло. «Хм, черт! Документ. Действительно. Да. Может быть, без этого как-нибудь можно?» Голос его звучал неуверенно и тоскливо. «Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так, без документа? И это уж извиняюсь, сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Во-первых, домком». «При чем тут этот домком?» «Как-то при чем? Встречают, спрашивают, когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?» «Ах ты, господи!» — уныло воскликнул Филипп Филиппович. «Встречаются, спрашивают. Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам». «Что я, каторжный?» — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. «Как это так, шляться? Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди». При этом он посучил лакированными ногами по паркету. Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды. «Отлично-с», — поспокойнее заговорил он, — «дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?» «Что ж ему говорить? Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает». «Чьи интересы, позвольте осведомиться?» «Известно, чьи — трудового элемента». Филипп Филиппович выкатил глаза. «Почему вы труженик?» «Да уж известно, не Непман». «Ну ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?» «Известно, что прописать меня. Они говорят, где же это видно, чтоб человек проживал непрописанным в Москве? Это раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа. Позвольте узнать, почему я вас пропишу? По этой скатерти? Или по своему паспорту? Ведь нужно же все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо. Лабораторное». Филипп Филиппович говорил все менее уверенно. Человек победоносно молчал.